Таким образом, лишения и гонения, что выпадали на долю евреев, способствовали развитию их профессиональных навыков. Не по своей воле евреи были космополитами, и космополитической стала их медицина. Знание многих языков и соприкосновение с эллинистической культурой сделали еврейского врача ценным посредником между греческой медициной, преемницей которой стала научная медицина Средневековья и Ренессанса, и христианским и арабским миром. Евреи не только переводили древнегреческие тексты на арабский язык на протяжении 6 веков, когда этот язык господствовал в медицинской мысли, они также перевели многие труды на иврит, чтобы распространять их среди евреев всех европейских и мусульманских стран. Таким образом, евреи всегда имели доступ к наиболее значимым трудам по медицине, тогда как для медиков Европы они оставались неизвестными вплоть до конца XII века, а то и позднее, до тех пор, пока не появились их первые латинские переводы, часто сделанные еврейскими же учеными. Даже немногочисленные медицинские трактаты, написанные христианскими врачами, переводились на иврит и арабский, чтобы еврейские врачи могли воспользоваться практически всеми медицинскими знаниями, имеющимися в ту эпоху, независимо от страны происхождения. Поэтому нет ничего удивительного в том, что лишь незначительное число евреев пожелало учиться на медицинском факультете университета Салерно в X, XI и XII веках. А когда в XIII веке были открыты медицинские школы в Монпелье и Париже, еврейских врачей пригласили туда в качестве преподавателей. Во все времена в основе врачебного искусства евреев лежала их приверженность иудаизму. Именно поэтому в еврейском народе так ценилось ремесло врача. В средние века некоторые раввины, опасаясь вторжения науки и философии в сферу религиозного знания, запрещали изучать светские науки. Однако для медицины было сделано исключение. Следовало исходить из принципа «выбери жизнь», как заповедал Господь и еврейские мудрецы. Ведь согласно библейскому принципу «тикуах нефеш», главной нравственной ценностью является спасение человеческой жизни. Так, например, в 1305 году знаменитый раввин Раби Шломо бен Адерет, известный как Рашба, под угрозой отлучения от общины запретил изучение философии, физики и других наук до 26-летнего возраста. Однако для занятий медициной было сделано исключение. Шломо бен Адерет. Годы жизни 1235-1310. Барселона. Комментатор Талмуда. Авторитет в области Галахи, ученик Нахманида, глава Ешивы в Барселоне. Составил комментарий к Талмуду, автор многочисленных галахических респонсов. В отличие от многих галахических авторитетов той эпохи, поощрял изучение трудов Маймонида. Для того, чтобы защитить студентов других наук, многие не раз пользовались авторитетом Маймонида. Например, в письме, которое написал раби Шломо бен Адерету, другой известный раввин, Едая бен Аврагам Бедерси, известный как Га Пнини, говорится: «Мы не можем отказываться от наук. Это дыхание в ноздрях наших. Даже если Егошуа предстанет перед нами и запретит нам это, мы не сможем ему подчиниться, ибо у нас есть оправдание, которое весит больше, а именно – слова Маймонида, который нам это предписал. Мы готовы жертвовать своим добром, детьми и самой жизнью ради этих трудов». Едая бен Аврагам Бедерси. Годы жизни 1270-1340. Прованс. Поэт, философ. Автор комментария к канону Авиценны, толкование комментарием Авероэса на физику Аристотеля. полемизировал со Шломо бен Адеретом по поводу запрета изучения философии в юношеском возрасте.